Глава 44. Броня слаба и арморы не быстры. Патриархальная тишина Благовещенска была нарушена грохотом и лязгом. Группа красных командиров, следовавших по главной улице, стали успокаивать забеспокоившихся коней. Главный из этой группы, у которого, как было принято в Сибири, ромбы были вставлены прямо в меховой воротник полушубка, выдал. Что это за... Да все нормально, товарищ командир, это наш армор. В этом варианте истории слово «танк» не пристало к гусеничным бронированным машинам. Официально в Англии они назывались «Armored Machine», но в армейском обиходе название быстро сократили до «Армор». Поскольку в России танков не было, русского названия не придумали, обходились английским. Вот он и показался. Бабка, шедшая по другой стороне улицы, уронила свою кошелку и начала креститься. Армор и в самом деле производил впечатление. На первый взгляд это была бронелетучка, двигавшаяся без рельсов. Высотой она была чуть ли не в две сажени, и вся ощетинилась пушками и пулеметами. Но бронированная дрезина получила название летучки за то, что быстро передвигается, а это чудовище перло со скоростью похоронных дрог, гремя и завывая, и оставляя после себя вонючий дымный след. Пять таких машин появились в Благовещенске по причине безумия гражданской войны. Их американцы направили к Колчаку по принципу «дерьма не жалко». В мире никто всерьез армора не воспринимал, а наклепали их довольно много. Вот и пихнули. Семеновцы перехватили данный груз, но обращаться с этими машинами у них никто не умел. Но вот пришли в Благовещенск красные партизаны, и тут же появились рабочие железнодорожники, которые эти гробы заставили двигаться. Теперь нужно было только понять, куда их двигать. Недавно назначенный командиром Амурской армии Василий Иванович Чапаев только покачал головой. Вот зачем в самом деле нужны эти железные недоразумения? Но, однако, комфронта Слащев предложил обратить на них внимание. Странный человек. Красные командиры, которые из народа, недолюбливали бывших офицеров. Но когда речь заходила о комфронта, то говорили: «Так Яков Александрович, это другое дело». Хотя командиром он был суровым. Но почему-то все его считали своим. Тем более дядя Яша доказал, что комфронта его назначили не зря. Движение Красной Армии к Чите было просто прогулкой. От Беляков пух летел. Но дальше было сложно. Обстановочка вышла такая. Возникла Читинская пробка. То есть в районе Читы прочно укрепились белые и японцы. С запада подошли красные, с востока напирали партизаны. Но Чита держалась крепко. Попытки захватить ее с налету с запада провалились. Но на востоке имелось 30 тысяч партизан. Вот из последних-то и была создана Амурская армия, на которую бросили Чапаева. До своего места назначения Чапаеву пришлось добираться в обход по тайге и горам. На месте же он увидел сборную солянку из партизанских отрядов, которую для красоты назвали армией. Ей руководил таежный райком, который вслед за партизанами недавно вошел в Благовещенск. Привести всю эту публику, которая никому не хотела подчиняться, в единый порядок, надо было очень постараться. А еще эти арморы. Чапаев бы просто на них плюнул, но помнил, что комфронта сказал: «Василий Иванович, там есть несколько бронированных железяк. Вы постарайтесь разобраться, можно ли с ними что-нибудь сделать». Василий Иванович слышал об арморах то, что они ни на что не годны. Но с другой стороны, мало ли кто что говорит. Комфронта на прощание подкинул брошюрку, которая называлась «Опыт использования арморов во время Германской войны». Перевод с труда какого-то француза. Чапаев был грамотным, но всякие умные книжки читать ему было тяжело. Но он обратил внимание, что хоть на брошюрке было написано «ДСП», издали ее не военные, а пропагандисты из Роста. Так что книгу он спихнул человеку, которого с ним направил Слащев, Леониду Говорову. Тоже товарищ интересный. Воевал за Колчака, правда, по мобилизации. Потом перешел на сторону красных с 30 бойцами и 4 орудиями. Но главное это не в этом. Говоров не был фронтовиком. Тем не менее, Слащев его очень рекомендовал. Итак, Чапаев вызвал Говорова, который занимал должность начальника артиллерии. Хотя какая там артиллерия? 35 пушек. Леонид Александрович, ты прочитал ту книгу, которую я тебе дал? Да, товарищ командарм. Ты давай без чинов, мы не в царской армии. Есть там что интересное? Есть, если внимательно почитать. Эти машины и в самом деле очень легко подбить из орудия. Достаточно поставить шрапнель на удар. Да только вот в чем дело. В боях происходило следующее. Арморы шли в атаку, а идущая с ними пехота под огнем залегала. Оно и понятно, жить все хотят, хмыкнул Чапаев. Они отсиживались, думали, что арморы за них все сделают. И машины расстреливали из орудий. Чапаев задумался. Но в самом деле, вот бронепоезд, грозная вроде как машина. Полно пушек, пулеметов, броня есть. Но без пехоты она ничто. Стоит только разобрать рельсы спереди и сзади, и все, бронепоезд обречен. Его рано или поздно добьют. А вот если есть пехота, которая будет его прикрывать, тогда другое дело. То есть пехота должна идти вместе с арморами? Я думаю, пехотные цепи должны идти впереди них, а арморы должны идти сзади и уничтожать огневые точки противника. Ну что ж, интересная мысль. Чапай стал думать. Слащев не ставил целью взять Читу фронтальной атакой вдоль железной дороги, хоть с запада, хоть с востока. Но и эту атаку тоже требовалось осуществить. Осталось самое простое – найти таких людей, которые пойдут вперед, а не захотят прятаться за броней. Ведь все люди хотят жить, правда? Но оказалось, что этот вопрос решаем. Семеновцы бурно поразвлекались в Забайкалье. Так что, когда Чапаев кликнул добровольцев, стали подходить люди, готовые идти куда угодно, лишь бы дотянуться до глотки белой сволочи. Атамана Григория Михайловича Семенова судьба России не интересовала. Ему хотелось просто-напросто захватить кусок территории, где он может командовать и где жизнь будет идти так, как ему нравится. Ну ладно, пусть его территория будет под контролем японцев. С ними ведь всегда можно договориться. В отличие от большевиков, с которыми, как догадывался Семенов, договориться не выйдет ни при каких раскладах. Идеи Колчака, объявившего себя верховным правителем России, Семенов всерьез никогда не воспринимал. Не верил он, что у Колчака хватит сил дойти до Москвы. Но в то, что он сумеет отхватить себе Западную Сибирь, а может быть и Западное Приуралье, он считал возможным. И это было нормально, каждому свое. А то, что он грабил поезда, двигавшиеся к Колчаку, так ему эти грузы были нужнее. Но дела пошли совсем не так, как хотелось. Для начала ушел этот безумный немец, барон Унгерн, вообразивший себя новым Чингисханом. Семенов тогда решил, что это к лучшему. Унгерн был грамотным, смелым офицером, но слишком часто добивался до белой горячки. Но дальше пошло еще хуже. Колчак оказался полным дерьмом. Он не то что не завоевал Россию, он своей территории удержать не сумел. Его войска бодро драпали от красных, и сам Колчак потерял при этом голову. И вот к Семенову подошли остатки колчаковских войск под началом генерала Капеля. Отношения между капелевцами и семеновцами были сложные. Белые называли семеновцев гейшами. Имели место драки, порой переходящие в перестрелку. В конце концов, бойцы более-менее друг другу притерлись. Деваться-то было некуда. Хотя общего командования так и не возникло. Некоторое время Семенова радовали идеи большевиков о создании Дальневосточной республики. Ведь если это так, значит красные слабы. Но вот вдруг это оказалось полной чушью. Красные начали наступление и почти уже подошли к Чите. А вчера дошла весть о том, что во Владивостоке произошел переворот, и красные захватили там власть. Благовещенск тоже захватили красные. Семенов, крупный мужчина с усами, которые были очень похожи на украшение лица его противника Чапаева, нервно расхаживал по кабинету дворянского собрания, которое его армия обратила в штаб. Ну что ж, пусть положение не очень, но продержаться можно. «Господин атаман!» — в кабинет ворвался адъютант. «Почему вы врываетесь без доклада?» раздраженно буркнул Семенов. Японцы уходят. Как так? Просто уходят, снимаются с позиций, сворачивают штаб. Семенов схватился за телефон, но с японским командованием его не соединяли. Он выскочил на улицу, его пролетка с охраной двинулась в направлении японского штаба. На подъезде он увидел экипаж Каппеля. У Семенова с генералом отношения были непростые, но сейчас не было места для склок. Они почти одновременно вошли в японский штаб. Там шла деловитая эвакуация. Командир японского отряда их долго не принимал. Но когда они ворвались к нему в кабинет... «Что происходит?» – заорал Семенов. «Нам приказано уйти в Харбин», – ответил японский полковник. И в его взгляде, несмотря на холодную вежливость, чувствовалось презрение. «В самом деле, не можете сами себя защитить?» Два контрреволюционных военачальника вышли несколько ошарашенные, но отнюдь не сломленные. «Что будем делать, Владимир Оскарович?» – спросил Семенов. «Воевать будем. У нас другого выхода нет». После отхода японцев отряд анархиста партизана Тряпицына перерезал сообщение с Харбином. Но сдаваться ни Капель, ни Семенов не собирались. Не те это были люди. Перечитывая сообщения корреспондентов Роста, я задумался. Ну, Семенов это понятно, мразь, по которой плачет веревка. В моей истории он звал эмигрантов сражаться против наших на Холхенголе. А вот Капеля жалко. Нормальный ведь человек. Просто чего-то не понял. Но придется уничтожить.